Царь Одиссей хитроумный ответствовал так Телемаху: «Если позволишь ты мне, мой прекрасный, сказать откровенно, милым я сердцем жестоко досадую, слыша, как много вам женихи беззаконные здесь оскорблений наносят, дом захвативший такого, как ты, молодого героя. Знать бы желал я, ты сам ли то волею сносишь? Народ ли вашей земли ненавидит тебя по внушению Бога? Или, быть может, ты братьев винишь, на которых отважность муж полагается каждый при общем великом раздоре? Если б имел я и свежую младость твою, и отважность, или когда бы возлюбленный сын Одиссеев, или сам он, странствуя, в дом возвратился, еще не пропала надежда, первому встречному голову мне бы отсечь я позволил, если бы им на погибель один не решился проникнуть в дом Одиссея Лаэртова сына, чтоб выгнать оттуда шайку их. Если б один я с толпой не сладил, то все же было бы лучше мне в доме моем пораженному встретить смерть, чем свидетелем быть там бесчинных поступков и видеть, как в нем они обижают гостей, как рабынь принуждают их угождать вожделением гнусным в обителях царских, как расточают и хлеб, и вино, беспощадно запасы все истребляя, и главного дела окончить не мысля. «Добрый наш гость», — отвечал рассудительный сын Одиссеев, — «все расскажу откровенно, чтоб мог ты всю истину ведать. Нет, ни мятежный народ не враждует со мною, ни братьев также моих не могу я винить, на которых отважность муж полагается каждый при общем раздоре. Понеже в каждом колене у нас, как известно, всегда лишь один был сын. Одного лишь Лаэрта имел прародитель Аркесий, сын у Лаэрта один Одиссей, Одиссей равномерно прижил меня одного с Пенелопой. И был я младенцем здесь им оставлен, а дом наш заграбили хищные люди. Все, кто на разных у нас островах знамениты и сильны, первые люди Дулихи, Зама, Лесного, Закинфа, первые люди Итаки, утесистой мать Пенелопу, нудят упорно ко браку и наше имение грабят. Мать же ни в брак ненавистный не хочет вступить, ни от брака средств не имеет спастись. А они пожирают нещадно наше добро, и меня самого напоследок погубит. Но, конечно, того мы не знаем, что в лоне бессмертных скрыто. Теперь побеги ты, Евмей, к Пенелопе разумной, с вестью о том, что из Пилоса я невредим возвратился. Сам же останусь я здесь у тебя. Приходи к нам скорее. Но берегись, чтоб никто не проведал о притч Пенелопы там, что я дома. Там многие смертью мне угрожают».